Глава 41. Данте. Закуриваю сигареты, довольный собой, как никогда. Ловушка захлопнулась, ей больше некуда деться. Если у меня еще были сомнения насчет того, что Люба моя, после тех ее слов, после нескольких месяцев обоюдного тотального игнора, то и они рассеялись, как утренний туман, после того, как принц Фогель буквально окружил ее тем вниманием, о котором она столько пишет в своих постах между строк. Он на блюдце предложил ей все, о чем она мечтала. Никакого контроля, только ее выбор, и она все равно выбрала меня. Это воодушевляет, наполняет мозг энергией, а тело – адреналином. Когда тебя любит столько месяцев такая девушка, можно ведь и горы свернуть, что я и делаю весь последний год. Мое приложение по отслеживанию и прослушке произвело настоящий фурор. Секунды текут, а на той стороне глухая тишина. Наконец слышен хлопок двери и голос ее вечной бледной подружки. «Что случилось? Ты чего замерла?» «Данте», — очевидно показывает сообщение. «И что ты? Ты куда?» Моя умница все решила. Сейчас она выйдет из номера и спустится ко мне в машину. Всего несколько мгновений, и я получу ее себе уже без остатка. Хлопок двери и тишина. Телефон оставила. Минуты идут, а в дверях отеля никто не появляется. Звоню человеку, которому заплатил за доставку. Перехожу на немецкий. «Вы где там застряли?» Она пробежала мимо меня и зашла в номер в конце коридора. «Мне ее ждать?» Первые секунды словно не слышу, в ушах гул. Звон разбившегося, как стекло, уверенности в ней, в себе. «Идиот! Быстрее в комнату и тащи ее сюда силой!» Выскакиваю с тачки и бегу в отель. На всех парах и горьком, как водка адреналине. Перед глазами порно-картинки этого идеального, мать его, Фогеля и Любы, которая пошла к нему в постель доказывать. Если она это сделает, если только попробует с ним переспать, убью нафиг! Обоих голыми руками. «Я не могу врываться в чужую комнату», выговаривает этот придурок, а я бросаю телефон, разбивая его нафиг об пол. Дыхание сбивается, когда иду к лифту, но меня тормозит метрдотель, потом охранник. Я им объясняю, что там мой родственник, там моя девушка. Я вырываюсь из их рук, но они скручивают меня, даже не слушая. Не понимают, как сильно мне нужно попасть туда. Они валят меня на землю, уже вызывая полицию, пока я смотрю на двери лифта, в которых стоят обнаженными фантомные Люба с Леоном. Как так? Где я просчитался? Почему она рванула к нему, а не ко мне? Скандалить в Европе бесполезно. Тут тебя забирают сразу, независимо от того, сколько ты зарабатываешь и кто твои родители. В полиции провожу почти неделю, каждую минуту прокручивая в голове события того дня, пытаясь снова и снова понять, а что я сделал не так, где ошибся, почему она не со мной, почему я за решеткой сижу и жду суда, на котором уже местные родственники меня вытащат. Ладно, хоть не депортировали, и на этом спасибо. Свобода оказывается пьянящей. «Расскажешь, что произошло?» Задает отец вопрос, пока я уже достаю из коробки новый телефон и настраиваю свой аккаунт. Мне нужно ее услышать. Мне нужно убедиться, что между ними ничего не было, что она все еще моя. «Данте!» «Да что?» «Год ты сидел тихо, и теперь такое? Тебя могли депортировать, и я хочу услышать хотя бы причину такого поведения». «Обкурился. Тебя устроит такая причина?» «И это никак не связано с тем, что у Фогеля-младшего новая девушка по имени Люба?» «Что?» Поднимаю глаза, чувствую, как земля под ногами качается. «Какого хрена? Как она уже его девушкой стала? Просто Люба или какая-то конкретная Люба?» «Уж не знаю, можно ли назвать эту Любу просто. Похоже, она помешалась на мужиках нашей семьи. Я даже заказал на нее досье». «Пипец!» — ржу. «Ты же сам ей дал 5 миллионов, чтобы она молчала». «Вот и думаю, может, ей оказалось мало?» Я просто ржу, истерически, садясь на корточки и содрогаясь от смеха. Люба с Фогелем. Да она даже не знает, член чьей это семьи и чей он родственник. Сука, ну какая же сука? Доказала? Поимела? Теперь ты такая же, как все. Одно мое сообщение, и ты спустилась на ступеньку моей моральной границы. И если трахаешься с одним Распутиным, то что мешает трахнуться и с другим? И вроде план хорош, только чего уж так хреново-то? А в горле снова встал ком. «Данте, давай-ка съездим к врачу!» Неожиданно рядом появляется мама, обнимает меня. А я вдруг понимаю, что скучал по ней. Скучал по женщине, которая слишком хороша для этой семьи. И почему я думал, что Люба такая же? «Дан, милый, давай съездим, мам, все, что хочешь».